Притча о блудном сыне. Заканчивая свой ответ книжникам и фарисеям, почему он принимает грешников и ест с ними, Господь Иисус рассказал следующую притчу. У некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын собрал все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Пришедший в себя сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда был еще далеко, увидел его отец его и сжалился. И побежал, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и закалите. Станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. Луки, 15 глава, с 11 по 24 стихи. Эта притча является прекрасным изображением человеческого отношения к Богу и Божьей любви к людям. «От дней Моисея, который написал евреям: „Ты народ святый у Господа Бога твоего, тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле“» Второзаконие 7.6. Евреи считали и считают себя самым наилучшим у Бога народом, но и среди евреев книжники и фарисеи выдавали себя за праведников, а об остальном народе говорили, что этот народ невежда в законе, проклят он. Господь Иисус принял во внимание такое деление людей на две части и рассказал притчу о блудном сыне, который сперва ушел от отца, а потом, раскаявшись, возвратился к отцу. И затем Иисус рассказал о другом сыне, который оставался при отце, но не разделял отцовских чувств, и в конце отказался войти в отцовский дом. Сейчас мы рассмотрим притчу о блудном сыне, а в следующий раз обратим внимание на другого или старшего сына. Неудовлетворенность является наибольшим бичом человечества. Библия говорит, что и в раю человек чувствовал, что ему нехорошо быть одному. А когда Бог создал для него Еву, то, имея все в изобилии, Ева и Адам поддались соблазну быть как боги, знающие добро и зло. Младший сын, не знавший нужды, потребовал у отца: «Дай мне следующую мне часть имения». Старший, вероятно, тоже был неудовлетворен своей зависимостью от отца, и в Христовой притче отмечено, что отец разделил им имение. Каждому из них дал достаточно средств для его самостоятельной жизни. Не так ли поступает Бог с людьми? Каждому дает потребные для его жизни. Дары Божьи включают не только материальные блага, но и способности, и совесть, которые научают человека доброму, и свободу действий. Бог попустил всем народам ходить своими путями. По прошествии немногих дней младший сын собрал все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Какая-то сила тянула или гнала его уйти подальше от отца. Молодой человек полагался на свои силы, свое знание и свое имение. Никогда не знавший нужды, не умел распределять свои средства, а веселая компания ложных друзей помогла выискивать всевозможные развлечения и расходовать полученные от отца. Такого ожидало бедствие. Горе им, что они удалились от меня. Гибель им, что они отпали от меня, сказал Бог через пророка Осию 7:13. Когда блудный сын прожил все, что вынес от отца, настал великий голод в той стране. Среди зажиточных людей и пришельцу можно кое-как прожить. Но во время голода ему приходится очень трудно. Блудный сын пошел, пристал к одному из жителей той страны, а тот послал его на поля свои пасти свиней. Притчу о блудном сыне Господь Иисус сказал евреям о еврейском молодом человеке. И для христовых слушателей это было изображено наихудшее бедствие и унижение, потому что для еврея не может быть унизительнее занятия, как стать свинопасом. При этом оплата за труд была так ничтожна, что блудный сын рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Хозяин больше интересовался откармливанием свиней, нежели жизнью несчастного свинопаса. Рожки – это плоды рожкового или акридного дерева, похожие на фасольные стручки. Англичане говорят, что нужда – мать изобретений. А у русских была поговорка, что беда научит Богу молиться, хотя не всякого. В книге пророка Амоса в 4 главе перечисляются разные беды, какие посылал Бог на людей для их вразумления, и 5 раз повторяются слова. «Но вы не обратились ко мне, — говорит Господь». Блудный сын оказался податливее. Чужбина и голод возвратили ему разум. Пришедший же в себя сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода». Истинное обращение и покаяние – это полная перемена образа мыслей и действий. Блудный сын постановил, первое: «Встану, пойду к отцу моему». Второе: «Скажу ему: Отче, согрешил я против неба и пред тобою». Третье: «Попрошусь на службу». «Недостоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих». «Возвратитесь, мятежные дети, я исцелю вашу непокорность». Читаем Божий призыв у пророка Иеремии в 3 главе 22 стихе. Блудный сын не только сознал свое бедственное положение, оценил доброту отца, но от слов перешел к делу. Встал и пошел к отцу своему. Оставил и унизительные занятия, и бессердечных людей. Можем предполагать, что ему нужно было преодолеть и ложный стыд при мысли о том, что люди станут говорить о нем. Что он думал и чувствовал, приближаясь к отцовскому дому, не знаем. Известно только, что когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал на шею его и целовал его. Блудный сын поспешил сказать отцу свою исповедь и просьбу, а отец, как бы не обращая на это внимания, велел прибежавшим слугам: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его, и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Лучшая одежда свидетельствовала слугам, что отец не хочет больше видеть унижение его сына. А перстень на руке его был доказательством, что отец дает ему право подписывать договоры и скреплять их печатью, какая вырезана на перстне. Так и Отец Небесный принимает кающегося грешника, одевает его в праздничную одежду и дает ему право называть себя чадом Божьим. Иисус Христос потому принимал грешников и ел с ними, что Он был послан Богом Отцом, чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Аминь.